День шел своим чередом, и на завтрак Егор получил привычную овсянку. Он умял ее всю до капельки, выпил кружку молока и молча сидел на кухне. Отец куда-то вышел, и Егору было с одной стороны спокойнее, а с другой — тоскливее. Чтобы развлечься, он посмотрел в окно. На высокой березе сидела стая незнакомых птиц. Птицы были крупнее, чем привычные воробьи, но мельче, чем вороны. На голове у каждой торчал хохолок, а на кончике хвоста — желтые перышки. Егор приподнялся на стуле, пытаясь рассмотреть птиц получше. Стул покачнулся. Егор хотел ухватиться за стол, но вместо этого задел растопыренными пальцами чашку из-под молока. Стул вернулся на место. Егор не упал. Но вот чашка, сказочно красивая чашка с медвежатами, покатилась по клеенке и со звоном упала на пол. От ужаса Егор зажмурился. Он не помнил, кто и когда внушил ему, что бить посуду очень нехорошо. Даже не просто нехорошо, а почти преступление. Но мысль сидела в голове крепко. Открыв глаза, Егор с ужасом рассматривал крупные мелкие осколки. Получилось, сам того не желая, он совершил преступление. А что бывает с преступниками? Точно Егор не знал. Может быть, их наказывают ремнем? Или запирают в темной кладовке? Или выгоняют из дома? От этой догадки Егор заревел в голос. Отец вбежал в кухню. «Что?» — спросил он, испуганно уставившись на Егора. Егор громко икнул и молча ткнул пальцем в осколки. «Чашка!» «Чашка?» — удивился отец. А потом посмотрел под стол и все понял. «Чашка разбилась!» Егор кивнул и заревел еще громче. «Ты порезался?» — спросил отец. Егор помотал головой. — Испугался. Егор помотал головой снова. — А почему рыдаешь? Егор собрался с силами и признался в том, что и так было ясно. — Это я! — выдохнул он. — Я ее задел рукой и разбил. Егор думал, что теперь должно случиться самое страшное. Но вместо этого отец подхватил его на руки и посмотрел прямо в глаза. «Тебе жалко чашку? Хочешь, мы сейчас же пойдем в магазин и купим такую же?» От удивления Егор икнул и перестал реветь. «Пойдем и купим?» — переспросил он. «Значит, отец вовсе не считает разбитую чашку преступлением? Значит, он просто решил, что Егор плачет о превратившихся в осколки мишках? Похоже, здесь живут совсем по другим правилам, чем в детском доме». Не веря своему счастью, Егор кивнул. Такой же чашки в магазине они не нашли. Зато на витрине Егор заметил бокал с корабликом. Он понравился ему даже больше, чем прежние мишки. И, конечно, отец купил его и торжественно вручил Егору. «Больше не будешь плакать?» «Не-а», — улыбнулся Егор и потерся носом об отцовскую куртку. Оказывается, папа ни капельки не страшный. Уж теперь-то Егор точно знал, что он на его стороне. Вечером приехала бабушка Аня, и Егор совсем развеселился. К тому же из больницы позвонила мама и сказала, что Лёлька чувствует себя гораздо лучше. Через неделю они вернулись, и жизнь для Егора стала опять спокойной и счастливой. А по вечерам, когда с работы возвращался папа, Егор бросался к нему и взахлёб рассказывал обо всех своих новостях. Отец слушал, трепал его по затылку и давал дельные советы. Какие мог бы дать, только мужчина мужчине. Страх перед детским домом был давним, почти забытым. Но стоило о нем вспомнить, тот проснулся и зашевелился, будто только и ждал первой возможности. Из крохотного и незаметного он за считанные минуты превратился в огромный пульсирующий комок, стоящий в горле и едва дающий дышать. А если отвлечься, если загнать ослепляющий ужас подальше и подумать, может ли вообще произойти что-нибудь, из-за чего Егор окажется в детском доме? Честно говоря, да. Например, если что-то случится с родителями. Может быть, в письме имелось в виду, что их... Эту жуткую мысль додумать он не успел. На экране вспыхнула надпись: «У вас одно новое письмо». Егор непослушными пальцами щелкнул мышкой. «Думаешь, я хочу убить твоих родителей? Вот еще. Я не собираюсь делать ничего противозаконного. Просто я знаю такое, что если узнают они, то сами от тебя откажутся». Прочитав, Егор вздохнул с некоторым облегчением. По крайней мере, маме и папе ничего не угрожает. Но через мгновение он снова почувствовал мерзкий холодок страха. Неужели это правда? Неужели есть в нем или в его жизни что-то, из-за чего родители могут отказаться от Егора? Сначала это показалось ему полным бредом, а потом он вспомнил истории, о которых то и дело рассказывали по телевизору. Значит, такое бывает? А если бывает вообще, то почему не может случиться и с ним? Егору стало так муторно, что он просидел над открытым письмом до самого ужина. Смотрел на экран, перечитывал выученные уже наизусть слова и совершенно не мог думать ни о чем. Когда мама позвала его к столу, он отправил письмо в корзину и выключил компьютер. И с тех пор до отъезда даже не подходил к нему. Егор изо всех сил старался забыть все, о чем ему написали. Вот просто взять и забыть, будто и не было ничего, потому что другого выхода не видел. Когда мурманский поезд отошел от Ладожского вокзала, Егор подумал, что у него неплохо получается. К тому же компьютер был все дальше, а вместе с ним и угрозы оставались в прошлом, становясь расплывчатыми и не слишком реальными. К вечеру у Егора появилась успокаивающая мысль, что, скорее всего, его просто пугали. И не было у автора этих несчастных писем никакой информации, на которую тот намекал. Утром Егор уже поверил в это окончательно, пока не получил СМС-ку. «Твои родители считают, что усыновили сироту. Я знаю, это не так. Хочешь, чтобы и они узнали, что твоя настоящая мать Ирина Зотова — алкоголичка, а отец — М?» Текст обрывался многоточием в скобках. Егор знал, что так бывает, если память мобильника переполнена или сообщение слишком длинное и автоматически при отправке делится на два. Чтобы прочитать все до конца, надо удалить старые СМСки. Тогда через пару минут оставшаяся часть текста придет в виде очередного сообщения. Но, прочитав начало, Егор отшвырнул телефон, и тот сломался. Теперь шансов узнать, чем заканчивалось это послание, у Егора не было никаких. Ему оставалось только гадать, что стояло за этим страшным «М», оборвавшимся многоточием.